Южная часть Балканского полуострова – относительно маленькая территория, имевшая, естественно, меньше пассионариев, могла организовать их в систему защиты. Те, кто не сидел в Фиваиде, немедленно развивали бурную деятельность, которая отнюдь не пошла на пользу ни им, ни церкви, ни Византийской империи, вообще никому. Они начали проповедовать разные учения. Вот, например, в Александрии появился один пресвитер, священник Арий, очень образованный человек, который сказал, что есть в Троице Бог Отец и Бог Сын, значит, Отец раньше, Сын позже, Сын меньше, чем Отец. «А, — сказали ему, — ты что, хулишь Господа Бога нашего? Отец и Сын — это просто название, которые мы на нашем бедном языке даем, а они равны». Ну, казалось бы, поспорили и разошлись. Нет. Дикая свалка, междоусобная война, аресты, доносы, наушничество. Первых императоров обратили в арианство, они начали преследовать противников Ария. Потом император Феодосий оказался связан с противниками Ария, поддержал православных, которые победили ариан. Но арианство распространилось среди готов, вандалов, бургундов, вообще германских племен. То есть германцы и римляне оказались разные веры, и все из-за абстрактного спора. Но когда с арианами покончили, казалось бы, можно успокоиться. Ничего подобного. Возник спор о том, имеет ли Христос одно тело или два. Божественное и человеческое, или только одно божественное. О том, что у Христа тело только одно человеческое, об этом и разговора быть не могло. Была в III веке такая идея у Павла Самосадского, но о ней не стали разговаривать. А тут еще начался спор. Дева Мария, она кто? Богородица или Христородица? Собрали соборы в Эфесе в 431 году. Большинство стояло за то, что у Христа два тела и вообще нечего шум поднимать. Но в 449 году в Эфес приехали египетские монахи, анахареты в рясах из верблюжьей шерсти, надетых на голое тело, подпоясанных веревками, а за поясом большие топоры. Они бегали по Эфесу и кричали: «Надвое рассеките признающих два естества». Этот собор был назван Эфесским разбоем. Смотри «История Византии», Москва, 1967 год, том 1, страница 195. Началось заседание собора, монахи ворвались туда, переломали писцам пальцы, митрополита загнали под стол и забили ногами, стражу разогнали. Создался такой кошмар, что пришлось перестраивать весь собор и переносить его поближе к столице, в Халкидон. Отбирать депутатов специально по спискам, окружить здание войсками. Собор этот принял решение, которое и сейчас лежит в основе христианской церкви. Но это решение вызвало отпадение Египта и Сирии, которые передались арабам в VII веке. Была ли кому-нибудь от этого польза? Все это издержки пассионарного подъема, о пользе и речи не было. В то же время Западная Римская империя, где не было такого подъема, не было и издержек, стала легкой добычей варваров, повторяю, потрясающе легкой. Восточная, включавшая в себя Балканский полуостров, Малую Азию и Сирию с Египтом, держалась, сохранила большую часть своих границ, потеряв только Сирию, Египет и Африку. Но зато и там христианская церковь получила все права под властью арабских халифов. Халифы вынуждены были терпеть самостоятельность этой церкви, ибо она была монофизитская, то есть признавала единое тело в Христе и поэтому не зависела от врага арабов Константинополя. Итак, самое главное – это понять, что в истории этносов, в отличие от истории социальной, государственный вред и польза не имеют никакого значения. Эти понятия вообще не фигурируют. Так же, как в физике, понятия положительного и отрицательного зарядов вовсе не означают, что один лучше, а другой хуже. Этногенезы — явления природы, которые мы наблюдаем, исследуя историю как статистический процесс —